Фоли Люси. Квартира в Париже. Пролог. Пятница. Бен. Его пальцы порхают над клавиатурой. Необходимо все записать. Эта история... Она его прославит. Бен закуривает еще одну сигарету. Кажется, немного банально курить в Париже жетан, но ему действительно нравится их вкус. И что уж скрывать, ему нравится, как он выглядит, когда курит. Он сидит перед окнами квартиры, выходящими на центральный двор. Все вокруг погружено в темноту. Только слабое зеленоватое свечение одинокой лампы нарушает мрак. Это красивый дом, но в его сердцевине что-то прогнило. И теперь повсюду слышится испускаемое им зловоние. Ему нужно поскорее убраться отсюда. Он и так уже злоупотребил гостеприимством. Неужели Джесс не могла выбрать лучшего времени для визита? Даже не удосужилась ему сообщить. Она не стала вдаваться в подробности по телефону, но явно что-то случилось. Какие-то неприятности в том паршивом баре, где она сейчас работает. «У его сводной сестры настоящий талант появляться в самое неподходящее время. Она как маячок, сигнализирующий об опасностях. Кажется, они преследуют ее повсюду. У нее никогда не получалось просто играть по правилам. Она никогда не понимала, насколько проще становится жизнь, если просто давать людям то, чего им хочется, и говорить то, что они хотят услышать. Но, нужно признать, он... действительно предлагал ей остаться, если захочет. Но на самом деле он не это имел в виду. Но Джесс поймала его на слове. Когда он видел сестру в последний раз, он всегда чувствовал себя виноватым, когда вспоминал о ней. Должен ли он быть рядом, присматривать за ней? Она ведь хрупкая, Джесс. Или, точнее сказать, ранимая. Люди просто не сразу это замечают. Она как броненосец, под жестким панцирем нежное тело. В любом случае, надо позвонить ей, проинструктировать. Он оставляет сестре голосовое сообщение. «Привет, Джесс. Значит, адрес такой. Рю де Аман, 12. Поняла? Третий этаж». Его глаза различают какое-то движение во дворе под окнами. Кто-то быстро пересекает двор, почти бегом. Бен улавливает только смутное очертание фигуры, но не может распознать, кто это. Есть в этом что-то странное. В крови закипает адреналин. Он вспоминает, что все еще записывает голосовое сообщение и отводит взгляд от окна. «Просто позвони в звонок, я буду ждать тебя». Он замолкает. Колеблется, прислушивается. Шум. Топот шагов по лестничной площадке... приближающихся к двери в квартиру. Шаги затихают. Там кто-то есть снаружи. Бен ждет стука. Ничего не происходит. Тишина. Тяжелая тишина, напряженная, как затаенное дыхание. Странно. А потом еще один звук. Он затаился и навострил уши, внимательно вслушиваясь. И вот снова... металл по металлу, лязг ключа. Затем щелчок, ключ в замочной скважине. Он смотрит, как поворачивается замок. Кто-то отпирает его дверь снаружи. Кто-то, у кого есть ключ, но незачем приходить сюда без приглашения. Ручка опускается вниз. Со знакомым протяжным скрипом открывается дверь. Он кладет телефон на кухонный стол, забыв о голосовом сообщении. Выжидает и тупо наблюдает, как распахивается дверь. В комнату входит человек. «Что вам нужно?» — спрашивает Бен. «Спокойно, рассудительно, ничего не скрывая, ничего не опасаясь. По крайней мере, пока. И почему...» Внезапно Бен видит, что в руках у незваного гостя. И сейчас... ему уже страшно.